Неужели муж не замечал, что происходит в душе молодой жены? Какое-то время Альма держала обиду и разочарование в себе, но потом все же открыла Густаву свои чувства. Он отнесся к ее упрекам со всей серьезностью и написал для нее песню «Признание в любви». Песня ее растрогала. Густав Малер мог относиться к своей жене пренебрежительно, но он любил ее всем сердцем. 3 ноября 1902 года Альма Малер родила своего первого ребенка, девочку, которая при крещении получила имя Мария Анна. Роды были трудными по причине ягодичного придержания плода. Гордого отца муки жены оставили равнодушным. «Это мой ребенок», — коротко ответил он, когда врач поведал ему, как проходили роды. «Он показал миру то, чего тот заслуживает, задницу». Наверное, нет смысла класть эту фразу на чашу весов и долго философствовать по ее поводу. Скорее всего, это была шутка. По отношению к двум своим дочерям, вторая, Анна Юстина, Гукки, как звали ее в семье, родила с 15 июня 1904 года. Он был невероятно любящим и чутким отцом. Играл с ними, баловал, старался вникать в мир их детских впечатлений. Выросший вторым по старшинству среди кучи младших братьев и сестер, он обладал и практическим опытом по уходу за малышами. Альма же не слишком представляла себе, как обращаться с детьми, даже с своими собственными. Очевидно, ей просто не хватало материнского инстинкта. Тем более, что рождение дочерей мало что изменило в ее жизни. Госпожа Малера все чаще сомневалась, правильно ли она поступила, решившись стать женой Малера. Спустя 5 недель после рождения первой дочери, которую в семье звали Путци, Альма жалует своему дневнику. «Густав живет своей жизнью, и его жизнью должна жить и я. У него просто нет уже сил заниматься только ребенком». И тут у нее вырывается многозначительный вздох. «Ах, если бы он был помоложе!» «Моложе в смысле умения наслаждаться и чувствовать!» «Неужели ей до сих пор был неизвестен год его рождения?» Нет никаких сомнений, она вышла замуж не за Густава Малера, а за его положение, за его имя. Альма была безутешна, расстроена, глубоко подавлена. Чтобы забыться, она даже попробовала искать спасение в алкоголе. Да, быть женой гения совсем не мед, теперь-то она это знала. А Густав Малер в 1905-1906 годах достиг своей высшей точки артистической карьеры. Пост директора Венской придворной оперы, который он занимал с 1897 года, был неприкосновенен, даже если иные критики и ворчали время от времени по этому поводу. Как дирижер ему восторгалась вся Европа. Его собственное творчество, к этому времени он написал 7 больших симфоний, было предметом споров, но число любителей и знатоков, тех, для кого музыка Малера что-то значила, постоянно росло, рос и лагерь его последователей. Альма ценила мужа и восхищалась им как дирижером. Что же касается его композиторской гениальности, она не была в ней вполне убеждена. Музыка его долгое время оставалась чужда ей, она очень медленно с ней свыкалась. По-настоящему проникнуть в ее дух она так и не смогла никогда. Это не исключает, что во всем, что касалось работы мужа, она стояла на его стороне. В летние месяцы она помогала ему переписывать ноты, весь год заботилась о том, чтобы ничто не мешало его творчеству. Поначалу она часто сопровождала его в заграничных концертных поездках, а позже пользовалась любым предлогом, чтобы остаться дома. Может быть, ей надоели разъезды, и она действительно не хотела бросать детей. У нее были горничные, Бонна, англичанка, которые помогали ей вести домашнее хозяйство и воспитывать девочек. О нехватке денег, на которые она ссылалась, тоже речи не шло. Госпожа Малер, как нам сегодня известно, располагала такой месячной суммой на расходы, которой ей с лихвой должно было хватать на все ее потребности. Скорее всего, она просто радовалась, когда рядом с ней не было ее мучителя, эгоцентрика и тирана. В его отсутствии она с удовольствием принимала ухаживание почитателей, недостатков которых никогда не было. Решающей вехой в профессиональной и в семейной жизни Густава Малера стал 1907 год, который вполне можно назвать роковым. В сущности, 3 события коренным образом изменили ситуацию. Уход Малера с должности директора придворной оперы, смерть его старшей дочери Марии Анны Пуцци и врачебный диагноз, констатировавший тяжелый сердечный недуг Малера.